Книжка первая. Глава первая. К другу, вернувшемуся к развратной жизни. Ты говоришь, что ты перестал стараться улучшить себя, что ты зажил опять по-прежнему и не видишь, чтобы тебе стало хуже от этого. Неправда. Тебе стало гораздо хуже, и ты потерял очень много. Прежде желания твои были чистые, понятия честные и поступки добрые. Ты читал мудрые книги и радовался на таких людей, как Сократ и Диоген. Теперь же ты радуешься на своих приятелей, которые сводят тебя с распутными женщинами. Ты читаешь развратные книжки, и разговоры и дела твои постыдны. Ты потерял самое главное. Ты перестал любить добро и правду. Неужели ты думаешь, что потери бывают только вещественные? Нет, есть потери худшие, потери духовные. Теряются и чистые помыслы, и хорошие желания, и доброе поведение. И людям, потерявшим все это, всегда бывает скверно. Ты не видишь этого теперь, потому что ты заблудился. Но было время, когда ты боялся одного только. Как бы не перестать правильно мыслить, говорить и поступать? Ты сам себя обокрал. Опомнись, несчастный друг мой, и спаси себя от самого себя. Ведь ты помог бы мне, если бы со мной случилось какое-нибудь несчастье. Почему же ты не поможешь самому себе? Ведь для этого тебе не нужно никого ни вязать, ни бить, ни убивать. Тебе надо только одуматься, поговорить с самим собою. Себя ты будешь слушать охотнее, чем других. Прислушайся же к голосу своей совести и своего разума. Разбери хорошенько самого себя. Всмотрись в свою жизнь и без всякой потачки смело осуди в ней то, что кажется скверным. Не говори, что в тебе сил нет. Не поступай, как малодушные пловцы, которые не борются против течения реки и дозволяют унести себя в море. Помни, что управлять рассудком очень легко. Стоит только пожелать жить лучше, и рассудок исправится. Если же ты будешь продолжать жить так, как теперь зажил, то вовсе потеряешь рассудок и станешь хуже животного. «Какая тебе будет выгода от добродетельной жизни?» — спрашиваешь ты. «Да разве небольшая выгода?» «Порядок вместо беспорядка. Честность вместо бесчестия. Воздержание вместо распутства. Почитание своей души вместо презрения ее. Опомнись же и спаси свою душу».